Глава 12. Следующие недели были полны тревог и душевных мук. По ночам Кристофер, лежа без сна рядом с женой, молил Бога, чтобы хоть слабый луч света пробился сквозь мрак, сгустившийся над ним и его двоюродными братьями, и готовый целиком поглотить их. Днем он работал с адвокатом, предоставляя все свидетельства того, что Кумбы действовали в строгом соответствии с договоренностью и что вина целиком лежит на фирме Хога и Вильямса. Прекрасно знакомый с судебной казуистикой, Стряпчий сделал все возможное, чтобы на основании массы разрозненных фактов и материалов подготовить защиту, однако предупредил своих клиентов, что почти не надеется на успех, поскольку, как бы честно и добросовестно они не выполнили свою работу, с юридической точки зрения их действия были незаконны. 5 апреля дело слушалось в суде Садмина. Братья отправились туда на взятом в Плинском гараже автомобиле, той же извилистой дорогой, которой более 20 лет назад смотритель лечебницы для душевнобольных вез Джозефа в тряской двуколке. С затянутого штормовыми тучами неба непрерывно лил дождь. Ветер временами набирал ураганную силу. Весь день мысли об отце не покидали сына. Тот же человек, что некогда обрек Джозефа на одиночество и безысходное отчаяние, теперь обрекал Кристофера на разорение. На исходе дня Кристофер узнал, что их дело проиграно. Хок и Вильямс одержали победу. Чтобы расплатиться с долгами, Кумбы должны ликвидировать свое предприятие. Кумбы разорены. Кумбы банкроты. Старая вывеска будет снята, верфь продана. Док, где было построено и спущено на воду столько прекрасных кораблей, придет в запустение. Одна из самых славных традиций Плина, предмет его гордости, останется в прошлом. В тот вечер возвращение Кристофера домой было печальным. Потрясенный постигшей его бедой и разорением своих кузенов, он вошел в дом, почти не замечая завывания ветра, который рвал на нем одежду, не обращая внимания на яростно бьющиеся о скалы море. Вышедшая ему навстречу Берта, по одному взгляду на лицо мужа, поняла, что случилось худшее. Не снимая плаща, с которого струилась вода, Кристофер с потерянным видом прошел в гостиную и остановился перед пылающим камином. Пришло время ужина, но он так и не пошевелился. После работы и вечерних занятий вернулся Гарольд. Он еще в городе услышал о решении суда, поэтому сразу подошел к отцу и положил руку ему на плечо. «Ничего, отец», — ласково сказал он. «Мы справимся. Все на нашей стороне. Да и вообще, обойдется. Будет не так плохо, как ты думаешь». Кристофер поднял голову и посмотрел на сына. Попробовал улыбнуться, но безуспешно. Он не находил в себе сил отозваться на сочувствие, сердце его окаменело. Ему казалось, будто чувства навсегда покинули его, что пережитое потрясение парализовало его нервы, лишило ощущений, эмоций. Он был побежден, уничтожен. Ужин прошел в молчании. Маленькая Дженнифер догадалась, что в доме что-то неладно. Когда она начала было громко рассказывать, как провела день, мать резко оборвала ее, а брат нахмурился. Она не привыкла, чтобы ее беспричинно бронили, поэтому вздрогнула, покраснела и опустила голову над тарелкой. Она чувствовала, что губы ее дрожат, сердце сильно колотится, а уголки рта, несмотря на все ее усилия помешать этому, опускаются вниз. На глазах у нее навернулись слезы. Она постаралась проглотить кусок молочного пудинга, но ей это не удалось. Она не понимала, почему все на нее сердятся. Вдруг она поперхнулась, и ее ложка упала на тарелку. Когда Кристофер увидел слезы дочери, в сердце у него что-то оборвалось. Он встал из-за стола и вышел из комнаты. Надел дождевик, сапоги и ринулся в слепящие глаза бурю. Дженнифер громко заплакала. Ничто не могло заставить его действовать. Ни застывшие от горя лица братьев, ни сочувствие жены не смогли пробудить его от тупого оцепенения, пассивного отчаяния. Но слезы Дженнифер привели его в чувство. Более того, они зародили в его сердце холодную, твердую решимость, которая вела его из дома вниз по холму, по городским улицам, к жилищу его дяди. Филипп Кумбе должен умереть, и Кристофер убьет его своими руками. Он не откажется от этого решения, сердце его не смягчится. Бешеный ветер сотрясал здание, водные лавины бились о стенки причалов, а Кристофер все шел и шел по улицам Плина. В конце бульвара стоял мрачный дом, в верхнем окне которого горел свет. Кристофера вовсе не тревожило, что за такой поступок его ждет виселица. Завтра он добровольно сдастся в руки властей. Дядюшка Филипп должен умереть. Кристофер поднялся по ступеням лестницы, погруженного в безмолвие дома, ухватился за железные перила и забарабанил кулаком в дверь. В ушах его ревел ветер, дождь слепил глаза, убийством полнилось его сердце, убийство сверкало в его воспаленных глазах, любовь и сострадание умерли в его душе, перестали быть частью его естества. Убив дядюшку Филиппа, он уничтожит и себя самого. Он знал это, не сомневался в этом, но ему было все равно. «Спасения нет», — думал он. «Мы обречены. Обречены оба, Филипп Кумбе и я. Но я буду нести наказание на том свете за то, что накажу его на этом. Его ничто не спасет». Кристофер мгновение помедлил, чтобы одним оглушительным ударом вызвать дядю из его комнаты наверху. Пока он собирался с силами, до его слуха вдруг донесся сильный грохот. Затем еще и еще. Три артиллерийских залпа сотрясли эту ночь ада и хаоса. На крыльях рыдающего ветра в воздух взмыли три ракеты. То был сигнал бедствия. Потребовалось меньше 5 минут, чтобы все члены спасательной команды собрались на причале. Некоторые, не успев полностью одеться, на ходу застегивали пуговицы дождевиков, возились со шнурками зюидвесток. Последним прибыл Кристофер Кумбе. После бешеного бега вниз по склону холма он пошатывался и едва мог перевести дух. Он занял свое место в шеренге, спрыгнул в поджидавшую лодку и вместе с остальными стал грести к спасательной шлюпке, стоявшие на якоре ярдах в 50 от причала. Вскоре чехлы были сорваны, якоря подняты, люди заняли свои места. За мысом взбесившееся море стремит к неотвратимой гибели какой-то корабль с живыми людьми на борту, людьми, которых необходимо спасти. Лишь эта мысль занимала всех членов спасательной команды, единственная неотступная мысль. Кристофер налегал на весло, пот заливал ему глаза, запястья едва не выворачивались из суставов. Жажда убийства уже не испепеляла его душу. Восторг исполнил все его существо. Ради этого момента он и появился на свет. Момента, который поднимает его из глубин скорби к высотам величия. Через бурлящее море, ко входу в гавань, за отмель, за скалы — туда, к беспомощному кораблю. Его призыв не должен остаться без ответа. Он не испытывал страха перед разбушевавшимся морем. То был миг его торжества, тем более полного и пьянящего, что никогда в жизни не чувствовал он себя таким сильным и бесстрашным, как сейчас. Прожитые им 46 лет не шли ни в какое сравнение с этой минутой. Сигнал спасателей — пришел к нему как призыв, обращенный к глубинам его существа, как требование восстать, явиться свету и выполнить свое предназначение. Ему казалось, будто в него вселилось мужество его отца, Джозефа, что неким великим и неисповедимым промыслом они сейчас вместе и сражаются рука об руку. Кто-то позвал его сквозь ночную тьму, кто-то крикнул, что его время пришло. Все было забыто, кроме этого обретения себя и отца, Джозефа. Во тьме появились смутные очертания истерзанного бурей корабля. Кристофер слышал крики и призывы людей, треск мачты, заглушающий рев моря. Затем из тумана вырвалась шхуна, одинокая, брошенная, похожая на летящую к скалам огромную скорбную чайку со сломанными крыльями. Кристофер поднял глаза и увидел сотрясающееся под напором волн и ветра судно и устремленную к нему белую резную фигуру с прижатыми к груди руками и гордым лицом, обращенным к берегу. Ее глаза смотрели прямо на него. На правом борту, низвергающегося в морскую пучину корабля, он прочел выведенную белыми буквами надпись «Джанет Кумбе». Подхваченная очередной волной, спасательная шлюпка подошла к шхуне. Шкипер стоял на палубе. Он рупором поднес ладони ко рту, и его раскатистый голос прорезал яростное завывание ветра и моря. «Мы еще можем ее спасти! Мы можем ее спасти, если подоспеют катера и возьмут ее на буксир!» «Нет, нет!» — прокричали со спасательной шлюпки. «Прыгайте! Прыгайте все, иначе вы погибнете! Бросайте корабль!» Команда шхуны, как испуганное овечье стадо, гурьбой бросилась в готовую к спуску лодку, но шкипер покачал головой. Тогда Кристофер поднялся со своего места и ухватился за конец каната, брошенного его кузеном. «Еще есть время!» — крикнул он. «Посмотрите туда!» Он показал рукой на вход в гавань, где из-за мыса, то проваливаясь в разверстую морем пропасть, то взлетая на гребень гигантской волны, приближались огни двух буксиров. «Они успеют, говорю вам! Они успеют!» — кричал Кристофер. «Вернитесь на борт, хоть кто-нибудь, чтобы помочь закрепить трос, когда они подойдут!» Но несчастная, испуганная команда сгрудилась в лодке. Люди были слишком измучены, слишком промокли, чтобы сделать хоть одно движение. Спасатели же не знали, на что решиться, и в смятении переводили взгляды с буксиров на пенящиеся скалы и обратно. Вовремя помощь не подоспеет. «Оставайтесь на своем месте, Кумбе!» — приказал старшина спасательной шлюпки. «Поднявшись на борт корабля, вы рискуете жизнью. Его уже ничто не спасет». Еще одна огромная волна подняла корабль к поджидающим его скалам. Кристофер улыбнулся, крепко ухватился за конец каната и, поднявшись на борт шхуны, встал рядом со своим кузеном Диком, шкипером. Шлюпка отошла от обреченного корабля, и спасатели налегли на весла, чтобы быть наготове, когда он разобьется о скалы. Джанет Кумбе покинули все, кроме двух кузенов, которые молча ждали, застыв на месте. Буксиры подходили все ближе, а тем временем неумолимые волны стремительно несли корабль к гибели. Кристофер знал, что они не одни, знал, что Джозеф рядом и делится с ним своей отвагой, знал, что Джанет рядом и вселяет в него спокойствие и самообладание. Ему еще никогда не угрожала настоящая опасность, и вот она перед ним. На него в упор смотрели огромные скалы. Оглушительный грохот бурунов звучал в его ушах, как сладостная в своем безумии песнь. Этот движущийся в тумане предмет — буксир, этот летящий, режущий руки канат, брошенный ему перлинь. Что-то крича друг другу, то и дело оступаясь на заливаемой водой палубе, Кристофер и Дик работали во тьме почти на ощупь, инстинктивно. Палуба сотрясалась под их ногами, раздался оглушительный треск. Корабль ударился о первый выступ скалы, но трос выдержал. Гигантская волна обрушилась на корабль, но трос выдержал. Дюйм за дюймом маленький буксир вел по бушующему морю Джанет Кумбе. Пенящаяся вода заливала ее трюм через рваную пробоину в днище. Еще одна волна сбила Кристофера с ног и лицом вниз бросила его на разбитую мачту. Измученный долгой борьбой, выбившийся из сил Дик не отрывался от руля. «Крис, помоги-ка!» — позвал он. «Осталось совсем немного, парень. Худшее уже позади». Но его кузен не пошевелился. Открыв глаза, Кристофер увидел черное небо над головой и ощутил на лице капли тихого дождя. Он лежал на старых булыжниках набережной, и ему казалось, что к нему прикованы взгляды множества людей, которые о чем-то разговаривают. Он попробовал пошевелиться, но у него сразу пошла горлом кровь, и он едва не задохнулся. Тогда-то он и вспомнил, что сражался, вспомнил тот безумный и восхитительный миг, когда держал в руках трос на палубе Джанет Кумбы. Кто-то вытер кровь с его губ. «Мы спасли ее?» — спросил он. В его ухе раздался голос. «Да, вы ее спасли, но ей больше не плавать. В днище пробоина от киля ничего не осталось. С Джанет Кумбы покончено, хоть вы и сняли ее со скал». «Я рад», — сказал Кристофер. «Рад, что она спасена». Голоса собравшихся вокруг него людей стали замирать, и он уже не мог различить их лица. Небо усеяли странные танцующие огни. Он чувствовал усталость, сильную усталость. Люди подняли ему голову и понесли его на руках. Но все они ускользали от него. Он протянул к ним руки, но их уже не было. «Передайте отцу, что я не испугался», — сказал Кристофер. «Передайте отцу, что теперь я никогда не буду бояться моря, ведь я, наконец, его победил».